Глава 15. «Купсах!» — заорал Лотар. «Крути крылья, улетая!» Матросы сразу начали крутить педали. Крылья медленно повернулись, и Лотар давно заметил, что сначала они ходили в шарнирах не очень быстро, к тому же и скрипели отчаянно, делая первые, не совсем уверенные обороты. «Да ведь там песку словно кто-то специально подсыпает», — вдруг решил Лотар, но тут же забыл об этом. Первых атакующих задержал Сухмед, прочертив вокруг летящего облака широкий круг огня. Добрых 2 десятка солдат повалились на землю, объятые пламенем. Но других это не остановило. Они просто перепрыгнули через горящих, как факелы, товарищей, и на бегу выхватывая мечи. Тогда Лотар изо всех сил толкнул им навстречу главнокомандующего Ло и приготовился к драке. Он решил пощадить Ло, потому что, во-первых, тот уже передал Лотару все, что драконьему оборотню нужно было узнать, а во-вторых, потому что уж очень хотелось испортить Джа-Ди карьеру. Ведь живой Ло мог погубить Ди в отместку за коварство и предательство. А остановить такого опасного врага, как Ди, было уже немалой победой. Потом Лотар проверил противоположный борт летящего облака, где Фои также пошли в атаку. Но не так ретиво, ибо их Ди видеть не мог. Там несколько человек тоже горели на земле, как головешки, и это сдерживало атакующих. Первые фойские солдаты бросились на Лотала совсем скопом. Тогда Желтоголовый применил сложный восточный прием, названный «две мельницы», останавливающие тучи. Внешне все было просто. Каждое его движение, замах или сам удар в любом направлении, превращалось в легкий секущий выпад и опережало любое защитное действие противника. Но решиться на это Лотару было нелегко, потому что такая техника боя не оставляла никаких шансов тому, кто владел мечом хуже Желтоголового. К тому же пораженные солдаты отваливались назад, а добиться этого можно было только ударами в самые уязвимые места, вызывая нестерпимый болевой шок. Да и фойские доспехи почти не защищали тело. То есть Лотару приходилось бить на поражение. Он и бил, взмахивал гвинетом, словно веером. А тех немногих, которые случайно прорывали вперед, уже оцепеневших от боли и практически мертвых, на всякий случай встречал кинжалом. Пару раз он пожалел, что у него нет леворучного меча, равного гвинету. С ним удалось бы не всех убивать, а пощадить хоть десяток олухов, которые и мечами-то размахивали, как крестьяне цепями. Кинжал все-таки был слабоват. Блокировать выпады или отводить их в сторону еще можно, но вся сила ударов каждый раз приходилась на руку. Будь у него вакизаши, левая рука осталась бы невредимой. А так она очень скоро заныла от кисти до локтя, и Лотар понял, что теперь придется ее щадить и больше работать гвинетом. В общем, остановить вал атакующих удалось легче, чем могло вначале показаться. Фои просто отвалились после 4-5 рядов полегших, как колосся под серпом жнеца солдат. Трое или четверо попытались подпрыгнуть, повиснуть на крыльях и не давать им набрать полные взмахи. Но было уже поздно. Крылья двигались очень быстро, приподнимая летящее облако над песком. Кроме того, в воздухе запели стрелы и прошили чересчур догадливых торопык. Вдруг купсах на юте заорал, что летящее облако взлететь почему-то не может. Лотар остановил очередных 5 атакующих 3 горизонтальными ударами и посмотрел, что творилось по ту сторону борта. А творилось там такое, что... В общем, кто-то из молодых и прыгучих солдатиков все-таки достал левое крыло летящего облака и сумел его затормозить. Ему помогли, теперь там висело по меньшей мере 2 фоев, и крыло практически остановилось. Это грозило полным поражением. Лотар услышал визгливый крик Джимескина. «Неужели банкир бросился в атаку?» – подумал Лотар. Но тут же отбросил это соображение. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Отвлекшись на мгновение от драки, он снова посмотрел, что творилось с той стороны. К висящим на крыле фоям пробивался небольшой отряд, и в нем был Рубас, и Портуас, и Каш с Виградуном. Лучше всего дело шло у Каша. Он работал мечом почти как Лотар, был весь в крови и продвигался к крылу, как раскаленный нож сквозь рыхлый снег. Виградун сражался в своей манере, стремясь одолеть как можно больше противников. Лотару даже показалось, что он пытался дотянуться до некоторых, отпрянувших от него и практически уже не опасных вояк. Преследовал, чтобы доказать свое предсовершенство и свое превосходство над ними. Рубас, Рубас оставался самим собой. От его могучих ударов тела противников разваливались до пояса. В разные стороны летели отрубленные руки и ноги, и он с удовольствием проламывал хлипкие фойские кожаные доспехи и выбивал чудовищными по силе ударами мечи из рук противников. А вот Портуа сдавал. Он вообще сунулся в это дело только по приказу Джимескина, который просто струсил. Теперь телохранитель расплачивался за неразумного господина. Он получил 2 удара по ногам, остался стоять только благодаря воле и истерической силе выживания, но было ясно, что мгновения его сочтены. Он слишком слаб, чтобы ввязываться в такую драку. Откуда-то сбоку появился забрызганный кровью Сухмед. Он положил почти 10 фоев каким-то смертельным колдовством и заорал: «Все, господин, левое крыло свободно! Будь готов схватиться за веревку, когда мы взлетим!» Лотар кивнул, показывая, что услышал и понял. Тогда Сухмед быстро, как белка, забрался по скобам на борт летящего облака, и Лотар тут же услышал, что скрип крыльев стал очень быстрым, и их корабль снова взлетал. Пуганув фоев, Лотар сунул кинжал за пояс и схватился левой рукой за скобу, по которой только что забрался наверх Сухмед. Оттолкнул ногой какого-то дурня с расширенными от ужаса глазами и приготовился взлететь. Летящее облако поднялось над песком. Лотар подивился, какая гора трупов в 3, иногда 4 ряда лежала вдоль того борта, который он защищал, и тут увидел фойских лучников. Впрочем, их не стоило опасаться. Тут постарался Сухмед, одевший гондолу с помощью посоха Гурама в почти непробиваемую невидимую противнику броню силовой защиты. Кроме того, прямо над Лотаром, выпрямившись в полный рост, как на стрельбище, стояли Востопарт и Рамисос. Они били из луков в темпе, от которого даже у Лотара заребило в глазах. Вдвоем они никому не позволили прикоснуться к левому крылу и, сдерживая невероятное количество фойских вояк, убивая почти каждого, кто оказался слишком опасным. «Молодцы!» — решил Лотар. «Даром времени не теряют». Корабль поднялся уже саженей на 5, когда откуда-то сзади раздался вопль отчаяния. Лотар взлетел на палубу, чуть поскользнувшись на досках, потому что его сапоги были залиты кровью погибших фоев, и проскочил к левому борту. Да, положение было не таким уж безоблачным. Портуас внизу погибал, это было ясно. Он еще держался, но лицо его превратилось в маску гибнущего зверя, а десяток ран на шее, плечах и руках не оставляли сомнения, что он быстро истечет кровью. Он еще отмахивался от тех, кого видел, должно быть, уже сквозь кровавый туман, но надежды не оставалось. Телохранитель не упал только потому, что рядом, пытаясь прикрыть его сразу со всех сторон, носился Виградум. Он упивался своей силой и неуязвимостью. Он бился с таким пылом, словно пытался доказать что-то целому свету. Он дал себе волю, отпустил вожжи и позволил победить в себе той пружине, которая всегда заставляла его слишком яростно стремиться к победе. Закрепленный веревочный трап свисал прямо на плечи Портуазу, но тот не обращал на него внимания. «Купсах! Висеть, не подниматься!» — закричал Лотар. Потом снова посмотрел вниз. «Виградум, поднимайся на борт! Я приказываю!» «А этот?» Кончиком своего левого меча, залитого кровью до самой горды, Виградун показал на Портуаза, который вдруг опустил руки и, покачиваясь, стал падать на песок. Лотар вздохнул, его ученик был прав. «Я иду один!» — заорал он, не сомневаясь, что остальные, если бы он не запретил, тут же последовали бы за ним. И спрыгнул, стараясь ногами в воздухе оглушить сразу 2 фоев, которые подобрались уже слишком близко. Потом он встал спиной к Виградуну и заставил откатиться 3 самых наглых восточников, изрезав 2 так, что они надолго выбили из строя. Здесь, на песке, в привычном ракурсе боя, все выглядело совсем не так безобидно, как сверху. И противник был близко, и его атаки проходили примерно 1 из 3, а то и из 50, но проходили. И Виградун был уже несколько раз ранен, а главное, противник был не сломлен. Фои хотели добиться хоть какого-то результата. «Подхватывай его и наверх!» — коротко приказал Лотар и повернулся, чтобы прикрыть спину Виградуна, слишком резко наклонившегося к Портуазу. И все-таки опоздал. Мальчишка слишком устал, слишком истощился. 3 клинка почти одновременно вонзились в спину Виградуна, и он зашатался. Лотар стиснул зубы и тут же наказал Фоя. Одному незаметным ударом снизу он отсек руку у локтя, второму вспорол вену с внутренней стороны ноги, а третьему просто рассек башку почти до шеи, разбив надвое и шлем, и налобную пластину, и все, что было миром этого человека. «Все, поднимайся сам, портуаза захвачу. Купсах, вверх помалу, только не спеши». Корабль стал медленно подниматься. Капитан летящего облака головы не терял, это их сейчас и спасал. И Градун, качаясь, повис на веревочном трапе, продев ногу в межперекладин. Он быстро слабел, очень скверными были у него раны. Лотар подхватил портуаза под мышки, продев левую руку под скрещенные ремни перевязи, отогнал несколько атакующих солдат и уцепился за перекладину. Кто-то еще попытался броситься вперед, но опоздал. Лотар угостил дурака сверху колющим ударом в шею и оказался в недосягаемости. Веревочный трап уже подтягивали. Виградун качался, но кулаков не разжимал. Кровь из ран на его спине стекала Лотару на плечи, на голову, в лицо. Портуаз, которого он держал, прижимая к себе, был уже мертв. Это была их первая потеря.